Глава 6. «Они мне рот заклеили», — пробормотал пацан. «Один из бандитов был там, в Крапивином долу, когда они хотели меня и Евграфовича схватить». «Александр Сергеевич, вам так удобно?» — спросил меня Красавина, над коленками которой я все еще нависал. «Не очень», — ответил я, — «шея затекла». Так я и думала. Я выпрямился и откинулся на спинку сиденья. Спросил уже громко. «А вообще, Тимка, как они тебя стапали?» «Это все Динамо», — вздохнул он. «Обещал на вертолете покатать. Садись, — говорит, — в буханку и поедем в одно место. Там вертолет есть». Ну, приехали мы в этот охотничий домик. Выходит здоровенный бандит, говорит, рот ему заклей, и какой-то рулончик Динамо кидает. Я и охнуть не успел, как они мне рот запечатали и связали. Кинули в чулан. А потом приходит этот сарай, вывел меня из дому, на моцах впереди себя посадил, чтобы я не свалился, и повез. Ну, а там Лилия Игнатьевна, Кирилл Арсентьевич и Алексей Иванович меня развязали, а этого сарая наоборот. А вертолет я даже не увидел, только слышал, как он взлетает. «Ничего, еще полетаешь», — пообещал я. Мы въехали в Литейск. Первым делом завезли домой Фирсова. Нас встретила заплаканная женщина, его мать. Хотела угостить чаем, но мы отказались. Потом доставили домой старшего лейтенанта, и нас осталось трое. Ну, блин, мы как три мушкетера, Атос, Портос и Арамис и Д'Артаньян в юбке. Портос и Арамис закинули меня домой, а сами ушли пешком. В прихожей я споткнулся об ящик. Черт, я совсем про него забыл. Правда, сейчас мне меньше всего хотелось возиться с древними артефактами. В душ и пожрать. А потом сразу плюх в постельку и отсыпаться. Не, сначала позвоню Пал Палычу, предупрежу, что сегодня не приду на работу. У меня и справка есть. Кстати, я же обещал Тигре звякнуть, сообщить, чем дело закончилось. Вот заодно и... На часах была 7:30. Знать, семейство Разуваевых уже на ногах. Так что своим звонком я ничей сладкий сон не нарушу. Я набрал номер телефона в директорской квартире. Странно, но на звонок долго никто не отвечал. Я хотел было уже положить трубку, как вдруг раздался щелчок, и женский голос сказал. «Алло? Доброе утро, Глафира Семеновна», — сказал я, узнав ответившую. «Это Саша Данилов. Не могли бы вы позвать к телефону Тоню?» «Здравствуйте, Саша. Ее нет». «Уже в школу ушла?» «Нет, Павлу стало плохо, вызвали скорую. Тоня с ним поехала». «А что с ним?» «Сердечный приступ». «В горбольницу увезли?» «Да». «Понятно. Извините, что побеспокоил». Пал Палыч в больничку угодил. Надо навестить его. Если там лекарства какие нужны дефицитные, или врача крутого достать из области, расшибусь, но сделаю. Вот только не сейчас, конечно. А сейчас надо позвонить завучу. Какой там у нее номер? Я полистал записную книжку, что лежала у телефона, нашел номер. Никогда прежде я не звонил Эве. Еще возомнит, черти чё. Подумает, что мое каменное сердце наконец размягчилось. Хотя, разве бывают романтические звонки с утра? «Я слушаю!» — сердито пробурчала в трубку Царева. «Эвелина Ардалионовна», — нарочито официальным тоном произнес я, — «это Данилов». «Доброе утро, Александр Сергеевич!» — строго проговорила она. «Доброе. Звоню, чтобы предупредить вас, что не смогу сегодня прийти в школу. У меня справка есть от врача». «Что случилось?» — всполошилась завуч. «Вы не ранены?» «Нет, но пришлось поделиться кровью с одним мерзавцем». «Вы спасли ученика и еще стали донором для раненого бандита? Как благородно с вашей стороны!» «Выходит, вы все знаете?» «Разумеется, Александр Сергеевич. Педагогический коллектив не мог остаться в стороне. Павел Павлович так распереживался, что почувствовал себя плохо. Я тоже всю ночь не спала, но вы настоящий герой. Так что отдыхайте, восстанавливайте силы. Если нужно что-нибудь, звоните мне в школу. Я буду на боевом посту, но вас без помощи не оставлю». «Спасибо, Эва», — сказал я. «Искренне тронут. До свидания». Положив трубку, я бросился в ванную. Потом, не спеша, со вкусом позавтракал и завалился спать. Проснулся 5:00. Почувствовал, что снова проголодался, но домашняя сухомятка мне ужасно чертела. Надо в ресторан закатиться, а потом посетить директора в больнице. Вот только пустят ли вечером? Позвонить, что ли, в Сестринскую? Вдруг Наташа сегодня работает? Заодно узнаю, как ее собственные дела. Идея мне понравилась, и едва поднявшись, я набрал номер, который еще не забыл. «Алло», — произнес я в трубку, едва на том конце провода ответили. «Могу я услышать Наталью Кротову?» «Можно», — ответила девушка, видать, одна из медсестер. «Только она не Кротова теперь, а Дурасова». «Ну, тогда же лучше», — пробормотал я. Поневоле вспомнился анекдот. Вышла Василиса Премудрая за Ивана Дурака, и стала она по паспорту Василиса Дурак. «Я слушаю», — раздался в трубке до боли знакомый грудной голос медсестрички. «Привет, это Саша. А, здравствуй, давно не слышала. Ну, как ты поживаешь? Лучше всех, а ты? Тоже неплохо. Ну, так еще бы. А тебе по городу такие слухи ходят, что я...» Она осеклась. «Что ты?» — спросил я. «Ничего, ты по делу?» «Да, хочу узнать, как самочувствие моего директора, Разуваева Павла Павловича. Сегодня поступил». «Знаю, ему уже лучше. К счастью, обошлось без инфаркта». «Могу я его сегодня навестить?» «Кто ж тебе откажет?» «А что ему можно привезти? Фрукты?» «Тогда я сейчас подъеду». «Хорошо. Я предупрежу девчат в сердечно-сосудистом. Пусть встретят. Они будут только рады. Все, я бегу». И она положила трубку. Неужто все еще обижена? А может, любит? Ладно, это ее дело. Я начал собираться. Решил, что поужинаю после посещения Пал Палыча. А то в больнице рано отбой. По своему опыту знаю. По дороге я заскочил в гастроном, как всегда на прилавке были только яблоки, уже проделавшие половину пути до состояния сухофруктов, но я обрисовал заведующей свою проблему, и мне по блату принесли и апельсины, и лимоны, и те же яблоки, но крепкие, краснобокие. «Ну вот есть же у вас все», — не удержался я от упрека, «а на прилавке только мумии какие-то вместо яблок». «Если я сразу выложу все, что у меня есть, народишко вмиг расхватает, и вам, к примеру, ничего не достанется». «Это вы бросьте, уважаемая, у нас не народишко, а советские труженики и члены их крепких дружных семей». «Я-то что?» — пожал плечами заведующая. «Вы с этим в горторг обращайтесь. Пусть они наладят регулярный подвоз дефицитных продуктов, и я буду их продавать за милую душу». «Ладно, спасибо». «Всегда рады вас видеть, товарищ Данилов». Я покинул магазин, сел в машину и поехал в горбольницу. Случайный разговор заведующей всколыхнул в душе то, что давно мешало мне наслаждаться всеми благами жизни. Но ведь в самом деле... Какого хрена эти торгаши прячут товар в своих подсобках? Не, понятно, это их дополнительный доход, причем многократно превышающий официальную зарплату. С этого дохода они отстегивают вышестоящим, а те — мне. Выходит, что я тоже замешан в том, что обкрадывают население? Можно подумать, что раньше я этого не знал. Да нет, чушь все это. Уж мне-то хорошо известно, что никакими мерами этого положения не исправишь. Только личной заинтересованностью граждан. Будут люди по всей цепочке от сада, огорода до прилавка заинтересованы, чтобы гражданам поступали свежие фрукты, овощи? Не станет и дефицита. На пороге главного входа городской больницы меня встречал целый букет больничных девиц. Куда только смотрит их медицинское начальство. Облепили меня, словно пчелы краюху хлеба с медом. Давай щебетать что-то восторженное. Из невнятных восклицаний я понял только, что весть о моем спасении из лап бандитов восьмиклассника не только разлетелась по городу, но и обросла невероятными подробностями. Получалось, что я уничтожил целую банду, расстреляв ее из пулемета с вертушки, а остальных добил приемами карате. Еле от них медсестер отбился. Хорошо, что на входе в сердечно-сосудистое отделение их отшила старшая сестра. Она меня и проводила к палате, где лежал директор. Койка его стояла возле двери. Кроме него в палате было еще трое таких же немолодых мужиков. Увидев меня, Пал Палыч улыбнулся, но через силу. В вену на локтевом сгибе его была воткнута игла, от которой шла прозрачная пластиковая трубка капельницы. Я взял единственный здесь стул, уселся на него, положил на тумбочку авоську с фруктами. «Здравствуйте, Пал Палыч, как вы себя чувствуете?» «Здравствуй, Саша. Ничего, жить буду. По крайней мере, так утверждают врачи». «Может, вас в отдельную палату перевести?» «Зачем?» — удивился Разуваев. «Буду валяться и смотреть в потолок. Здесь я хоть с коллегами по несчастью могу словом перемолвиться». «А вам не вредно разговаривать?» «Вредно, но слушать я могу вполне. Как там мальчик?» «С мальчиком все в порядке. Бандиты наказаны». «Разве состоялся суд?» «Есть и другой суд». «Понимаю, хотя и не одобряю». «Как бы то ни было, я не позволю обижать своих учеников, да и не своих тоже». «Вот это я у вас больше всего и ценю. Ешьте фрукты и выздоравливайте. Если что-то нужно, передайте через Тоню, и я все сделаю». «А ведь она вас любит, Александр Сергеевич», — проговорил Пал Палыч. «Я догадываюсь. У нее есть шансы на взаимность». «Не думайте сейчас об этом, Пал Палыч». «Хорошо, не буду», — вздохнул он. «Буду есть фрукты и товарищи угощать». «Тогда я побежал. До свидания, Александр Сергеевич». «До встречи. Достану вам что-нибудь новенькое из рок-музыки. Буду рад». Я покинул палату и устремился к выходу из больнички. Все-таки тягостное место. Однако сразу мне уйти не удалось. Как оказалось, у выхода меня поджидала Наташа. Признаться, я удивился. По телефону она дала мне понять, что теперь вполне ко мне равнодушна. И я, в общем, без претензий. Девушка вышла замуж за хирурга, видать, человека уважаемого и не старого. От меня-то ей чего нужно? Глаза у медсестрички были грустные, но при этом мелькали в них искорки, которые не сулили ничего хорошего. «Саша, я беременна», — сходу заявила она, едва я приблизился на расстоянии шага. «Поздравляю», — откликнулся я. «Супруг уже знает?» «Нет пока». «Почему же ты именно меня почтила своим доверием?» «Потому что он врач и легко поймет, что ребенок не от него». «Хочешь сказать, что от меня?» «До мужа, кроме тебя, у меня никого не было». «Ну и что ты от меня хочешь?» «Я не могу сделать аборт в больнице, сразу доложат мужу, но есть бабка, которая их делает на дому, но нужны деньги». «Так, я тебя понял, но такие вопросы на ходу не решаются. Давай нормально встретимся и поговорим». «Смотри, я на тебя надеюсь». «Ты же знаешь, я зря не обещаю. Мой телефон помнишь?» «Позвони мне в ближайшие дни». Помахав ей рукой, я пошел к машине. Не то чтобы я сходу поверил Кротовой. С одной стороны, мы с ней действительно не слишком осторожничали. С другой стороны, я не жлоб какой-нибудь, чтобы обвинять девушку в преднамеренном обмане. Если Наташе просто нужны деньги, я дам их, не спрашивая для чего. А если она и впрямь беременна моим ребенком, что ж, пусть рожает. Приму участие в воспитании. Понятно, что ее пугает то, как к этому ребенку отнесется ее хирург. Ну так если он ее действительно любит, то простит, а если нет? Короче, придется поговорить с этим Дмитрием Николаевичем Дурасовым. Чтобы не откладывать дела в долгий ящик, не дойдя до Волги, я развернулся и вернулся в главный корпус больницы. Наташи на крыльце уже не было. Я вошел в вестибюль и сунулся в окошко, где принимают передачи. «Не подскажете, как мне повидать Дмитрия Николаевича?» «А вот нянечка сейчас подойдет, чтобы передачи забрать для хирургического. Она вас и проводит». «Спасибо». Вскоре и впрямь подошла нянечка. Переваливаясь, как утка, осмотрела груду пакетов, которые, надо думать, предназначались для пациентов хирургического отделения, и вздохнула. «Давайте я вам помогу», — вызвался я, хватая большую часть передатчик. «Помоги, милок, помоги», — обрадовалась она. «Только халатик накинь». Накинув мне на плечи халат, нянечка взяла оставшиеся пакеты и потопала к грузовому лифту. Мне ничего не стоило взбежать по лестнице, но я не хотел терять с ней контакта. Мы подождали медленно ползущий, громыхающий ящик, обсуждая не по-апрельски теплую погоду. Потом двери распахнулись. Вернее, их распахнула лифтерша, такая же дородная тетка, как и та, что сопровождала меня. В лифте у нее был обустроен уголок. Стульчик, тумбочка, на тумбочке телефон, маленький кипятильник, стакан чаю, накрытый сложенной газеткой. Сразу видно, что лифтерша предпочитала работать с комфортом. Когда мы выгрузились на третьем этаже, я помог нянечке донести поклажу до сестринского поста. Там я поинтересовался у дежурной сестры, где могу найти хирурга Дурасова. Женщина предложила мне подождать на посту, возле которого имелся диванчик. Я не стал отказываться. И хотя мне по-прежнему хотелось жрать, решил дождаться счастливого соперника. Он вскоре появился. Вернее, возле сестринского поста завис какой-то мужик в белом халате и такой же шапочке на лысой голове. «Дмитрий Николаевич», — обратилась к нему дежурная сестра, — «вас ожидают». Взгляд хирурга сразу помрачнел, когда он увидел меня. Ну и ладно. Тем проще будет с ним разговаривать. Я поднялся с диванчика. Руки ему не протянул. Он мне тоже. Только мотнул головой в сторону лестничной клетки. Дескать, пойдем, выйдем. Вышли. Дурасов сразу потянул из кармана пачку сигарет. Мне предлагать не стал. Задымил. Нервничает, хотя сразу видно, мужик не из слабаков. Да и другими хирурги и не бывают. Ладно, я не буду его долго томить. Наташа беременна. Без всяких предисловий начал я. Уверяет, что от меня. Я не стану отрицать, хотя и подтвердить не могу. «Зачем вы мне говорите это?» — спросил Дурасов. «Уж точно не для того, чтобы поссорить с женой. Дело в том, что она собирается делать аборт, да еще у какой-то бабки. Я не врач, но это понимаю, насколько это опасно. Аборт она собирается делать из-за того, что боится вашей неадекватной реакции. Так вот, как потенциальный отец ребенка, считаю, что он должен родиться. Я готов финансово поддержать и роженицу, и новорожденного, но не хочу, чтобы она чувствовала себя виноватой». Пока я все это произносил, на лице хирурга сменялась гамма чувств. От желания немедленно дать мне по роже до слез благодарности. Ну, почти до слез. «Не ожидал», — пробормотал он. «Думал, ты просто жлоб с деньгами, которого все почему-то считают кем-то вроде народного мстителя. А ты и впрямь неплохой парень». «Ну так что ты скажешь по существу?» — спросил я, тоже переходя на «ты». «Ты прав. Никаких абортов. Пусть рожает. Я сегодня же поговорю с ней об этом». «Ну, вот и отлично», — сказал я и стал спускаться по лестнице. К ресторану я гнал, едва соблюдая правила дорожного движения. ГАИ я не боялся, но зачем создавать аварийные ситуации? Ближайшим к горбольнице рестораном был старт. Я отдал куртку гардеробщику, схватил номерок и кинулся в обеденный зал. Подскочившему официанту я велел подать мне все, что он рискнет предложить. Главное — быстро. И тот действительно быстро принес мне крабовый салат из настоящих крабов, а не из рыбных палочек, говяжий язык в желе и прочие закуски, чтобы я мог утолить первый голод. Потом пошло горячее. Рагу из капусты и мяса, запеченная осетрина. На десерт — кофе и фирменное пирожное. От спиртного я отказался. Мне надо было вести сегодня секцию в школе. Вкусный и сытный обед всегда поднимает настроение. И мне поневоле стало казаться, что все у меня хорошо. Нет, но ежели посмотреть объективно, и в самом деле все прекрасно. Если не считать непонятной ситуации с пацанами из моего класса. Уйдут ли они однажды в свой новый мир, как девчонки из 19-й школы? Или это лишь попытка напугать нас, взрослых? «Александр Сергеевич, дорогой!» — вдруг окликнул меня кто-то из посетителей.